Открывая новую, прежде неведомую грань волшебного вымысла, мы неизбежно оказываемся перед вопросом, благодаря каким способностям творческого духа созидается этот мир грез, и как случилось, что восприятие бесконечного разнообразия его призрачных форм подчинено единым законам. Та сфера небывалого, из которой мышление черпает вечные темы, на языке логики именуется невозможным. В силу естественных законов природы ему никогда не обрести бытия в мире явного, однако невозможно изначально присутствует в нашем сознании. Постичь и объять его нам позволяет воображение. Именно в способности продуктивного воображения коренится как волшебная, так и научная фантастика. Поэтому отделить их друг от друга означает провести границу внутри царства фантазии, а этому препятствует его изменчивая природа. Еще Кант в своем классическом анализе воображения показал, что в сфере познания оно выражает человеческую свободу. Внутренняя свобода воображения предполагает, что любой образ фантазии не содержит в себе никакой безусловной нормы или правила, препятствующих объединению воедино разнородных чувственных образов. Именно с этим связано появление целого сонма фантастических существ на страницах литературных произведений. Природа фантазии такова, что основные жанры характеризуются обилием переходных форм, соединением разнородных стилевых приемов. Поэтому между волшебной и научной фантастикой существует столь очевидное сходство в построении сюжета, в художественных приемах, в преобладании событийного ряда над разработкой характеров. Главное, что сближает все разновидности фантастической литературы, особое соотношение между реальным и воображаемым миром. Здесь сама действительность подчинена законам вымышленной вселенной. Обыденное либо полностью исчезает из ткани произведения, оно остается исходным пунктом лишь в сознании читателя, либо становится ареной борьбы магических сил, определяющих развитие сюжета. Фантазия освобождается от сковывающей критики сухого рассудка, который вынужден подчиниться ее внутренней логике. Однако между жанрами фантастической литературы есть и существенные несходства. Научная фантастика обязана своим названием современной науки. Однако назвать всю прочую фантастику ненаучной было бы большим упрощением, поскольку отношение фантазии с рациональным знанием значительно сложнее. Многие темы обеих фантастик имеют общие корни. Робот ведет свою родословную от гомункулуса средневековой алхимии и от голема каббалы. А у истоков обе разновидности фантастической литературы настолько близки, что их невозможно отделить друг от друга. К какому жанру отнести, например, роман Мэри Шелли «Франкенштейн»? Прежде чем обрести техническое воплощение, великие мечты человечества существуют как архетипы мифологического сознания. Современная литературная традиция в известном смысле является лишь выражением их вечного содержания. Провести идеальную границу между волшебной и научной фантастикой не удастся и с помощью той оценки, которую литература дает роли научного знания в обществе. Научная фантастика давно отказалась от безудержного оптимизма в понимании прогресса познания, и это сближает ее с волшебной фантастикой. Резкое неприятие науки хорошо выразил Лавкрафт. Жизнь ужасна. На фоне того, что нам о ней известно, проступают очертания демонических личин, позволяющие догадываться об истинном положении дел, отчего жизнь порой становится в 1000 раз ужаснее. Быть может, наука уже сейчас, угнетающая нас своими шокирующими открытиями, приведет к окончательному уничтожению человеческого рода, хотя вправе ли мы вообще выделять себя среди прочей твари, ибо сознанию смертного никогда не вынести всех тех кошмаров, которые наука держит про запас, если они когда-нибудь вырвутся на свободу и заполнят пространство нашего мозга. Тем не менее, мир необычайного не чужд особой рациональности, в основе которой эзотерическая мудрость, традиционная магия, алхимия и астрология. С другой стороны, научная фантастика предлагает свое видение науки, которое преодолевает препятствия и прорывается к загадочному и непознанному, в результате чего образ современного ученого становится близок мифическому герою, магу и кудеснику. И все же при множестве параллелей между образами знания в обоих видах фантастики им присущи и определенные различия. В научной фантастике знание ориентировано прежде всего на создание предметной среды, порожденной техникой будущего. Напротив, образ мудрости в мире чудесного связан скорее не со средой, а с самим человеком и его проекциями, существами иной природы. Волшебная фантастика соотносит свой искусственный мир с человеческой сущностью, ей глубоко чужд технический подход к жизни. В строгом смысле волшебный меч — тоже порождение техники, однако он и магическое оружие духа, наделенное жизненной силой и обладающее душой. В фантастических метаморфозах человеческая сущность утрачивает прежние черты, приобретая новые, сверхчеловеческие качества, однако ключ к пониманию сверхъестества этих фантомов в их причастности к человеческому духу. В силу этого между людьми и фантастическими созданиями возникают отношения господства или подчинения в зависимости от того, кто из них одерживает верх. Соответственно, и восприятие этой вымышленной вселенной носит у читателя ярко выраженный эмоциональный характер, отражая одушевленность ее архитектоники. При чтении волшебной фантастики возникает впечатление, что созданная автором реальность абсолютно достоверна, хотя она и противоречит нашим представлениям о границах возможного. Эта реальность нереального — парадокс не только познавательного свойства. Он лежит в основе эстетического восприятия необычайного. Первоначальная реакция читателя, удивление, обретает новые эмоциональные оттенки в зависимости от характера чудесного. Встречаясь с персонажами волшебной фантастики, обладающими демоническим могуществом, человек невольно испытывает чувство ужаса. Лавкрафт пишет: «Самые древние, наиболее сильные из всех человеческих чувств — страх, а древнейший и самый сильный вид страха — страх неведомого». В этом случае мы воспринимаем необычайное как нечто, стоящее над личностью, ограничивающее ее свободу. Не случайно волшебные фантастики видят черную литературу, описывающую ужасное и зловещее. Черная фантастика XX века соотносит ужасное с обыденным. На естественном плане ее герой, зачастую обычный человек. Даже обнаруживая в себе какую-либо сверхъестественную способность, он по большей части не в состоянии совладать с ней. Как тонко подметил Папини, порой ужасное заключается в странности необычных ситуаций, в которые попадают обыкновенные люди. Изумление рождается в момент внезапного соприкосновения обычных умов с необычным для них миром. Чрезмерность и надчеловечность сил мифического пространства еще более очевидна на фоне заурядных способностей героя. Необычайное и загадочное может вызвать не только ужас, но и улыбку читателя, если оно покажется ему ничтожным. Комическое воплощается в веселых историях о призраках и чертях, а порой выступает в обличии тонкой иронии. Так проявляется тенденция к снижению сюжетов мифа, потенциально заложенные в его литературных репликах. Тому пример рассказ Ричарда Хьюза «Незнакомец». В нем гость из преисподней оказывается в нелепой ситуации. Он вынужден пользоваться помощью людей, а затем отвечать им добром за добро, что вовсе не пристало исчадию ада. Рассказ проникнут своеобразным английским юмором и свидетельствует о еще неисчерпанных возможностях комического осмысления необычайного. В современной фантастической литературе поиски идеальной гармонии пришли на смену декадентско-модернистскому увлечению силой зла. Появляется героическая волшебная фантастика, у истоков которой стоит Роберт Эрвин Говард, друг Лавкрафта и творец непобедимого Конана. Впоследствии к образу этого супергероя обратился Лин Картер, а не так давно нордический герой ожил на экране благодаря Арнольду Шварценеггеру в бесконечном киносериале. В произведениях «Меча и магии» литературный персонаж обладает традиционными свойствами мифологического героя. Несмотря на то, что героическая тема легко поддается коммерческой эксплуатации, возможны и иные, более серьезные ее прочтения. Знакомство с различными ипостасями волшебной фантастики убеждает нас в том, что она, не умещаясь в прокрустово ложе какой-либо одной формы, образует единый литературный жанр. Вместо заключения «Миф в искаженном мире». Помни, что в искаженном мире все правила ложны, в том числе и правила, перечисляющие исключения, в том числе и наше определение, подтверждающее правила. В искаженном мире время не соответствует твоим представлениям о нем. События могут сменять друг друга быстро, это удобно, медленно, это приятно, или вообще не меняться, это противно. Вполне возможно, что в искаженном мире с тобой совершенно ничего не случится. Рассчитывать на это неразумно, но столь же неразумно не быть готовым к этому. Некий мудрец однажды спросил, что будет, если я войду в искаженный мир, не имея предвзятых идей? Дать точный ответ на такой вопрос невозможно, однако мы полагаем, что к тому времени, как мудрец оттуда выйдет, предвзятые идеи у него появятся. Отсутствие убеждений — не самая надежная защита. Не надейся перехитрить искаженный мир, он больше, меньше, длиннее и короче, чем ты. Он недоказуем, он просто есть. Шекли. Обмен разумов. Не правда ли модель искаженного мира, предложенная Шекли, легко узнаваема и понятна не только ученому, ибо она имеет явный социальный аналог, то общество, в котором мы совсем недавно жили? Этот единственный в своем роде социальный строй опирался на полное отсутствие каких бы то ни было устойчивых правил. Единственно незыблемым оставалось его абсурдное существование. Он настолько противоречил здравому смыслу, что и вправду никакой иноземный мудрец не мог покинуть его без предвзятых идей. А сама социальная реальность превращалась в несовершенное отражение идеальной модели. В трудах многочисленных исследователей наше общество представало неким отблеском потустороннего совершенства, являясь, по сути, воплощением тоталитарной идеологии. Миф творил социум, который, в свою очередь, вновь созидал миф. Круг иреального замыкался, сознание и бытие образовывали единое мифологизированное пространство. В стране победившего социализма социальный миф самодержавно господствовал в духовной жизни, и в ней не оставалось места традиционным представлениям о сверхъестественном. В 30-е годы в советском литературоведении прочно утвердилось не имеющее аналогов в истории классовое понимание природы фантазии. Оказалось, что она бывает прогрессивной и реакционной, материалистической и идеалистической. В литературной энциклопедии 1939 года читаем: «Существенно, куда ведет данная фантастика, какова ее направленность, почему или зачем вводится невероятное в произведение, то есть какова функция образа фантастики, раскрывает ли он как художественное средство, как арсенал искусства, подлинную реальность или уводит в сферу идеалистических представлений». Далее сей тезис, беспощадный в абсурдной логике удвоения мира, обрастает конкретикой. Свободную от идеализма материалистическую фантастику мы прежде всего находим в наиболее характерных жанрах народной поэзии. Если религиозно понимаемый миф или, скажем, искусство символистов, немецких романтиков утверждает некую иную жизнь как нечто наличное по ту сторону нашей действительности, то в народной сказке фантастика отражает стремление трудового человека к победе над враждебными силами природы и общества, его мечту о лучшей жизни. Литературная энциклопедия. Том 11, 1939, страницы 657-659. В скобках заметим, что автор приведенной цитаты не слишком оригинален в своем преклонении перед материалистическим духом фольклора. Гимн его героям мы находим уже в докладе Горького на первом съезде советских писателей, в котором рядом с Геркулесом, Прометеем и доктором Фаустом оказался Петрушка, побеждающий доктора, попа, полицейского, черта и даже смерть. Подобно традиционным мифологическим героям, Петрушка гармонически сочетает в себе рацио и интуицио, мысль и чувство, после чего следует вывод. Значение фольклора особенно ярко освещается сравнением его фантастики, основанной на успехах труда, с тяжелой, бездарной фантастикой церковной, житийной литературы и жалкой фантастикой рыцарских романов. Первый. Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. Москва. 1934. Страница 8. Борьба за чистоту литературной фантазии выступает реальным аналогом великой операции по хирургическому удалению воображения в романе «Замятина мы». И в жизни, и в мире вымысла. Тирания нуждается в абсолютном контроле над социальным поведением. А он невозможен без подчинения эмоций и сужения сферы творческого воображения. Поэтому, когда вспоминался ленинский призыв «надо мечтать», всегда подразумевались лишь грезы о счастливом будущем человечества. Иные мечты не обладали социальной респектабельностью. Под запретом оказалась и фантастика, которой была отведена более чем скромная роль детской сказки. В официальной литературе социалистического реализма фантастическое влачило жалкое существование, выродившись в формальный прием. В золотую эпоху сталинского социализма чудесное, за исключением чудес трудового героизма, автоматически попадало в область суеверий, с которыми надлежало непримиримо бороться. Эта борьба опиралась не только на догмы воинствующей религии атеизма, она вдохновлялась скрытыми мифологическими основами официального научного мировоззрения. Традиционные фантастические представления конкурировали в сознании людей с новыми. Оба мифа существовали по одним и тем же потаенным законам психики. Так чем же опасен для власть имущих миф о сверхъестественном? Наблюдая за сменой литературных мифологем в истории, мы невольно приходим к мысли о том, что любому фантастическому представлению отмерен свой срок жизни, и подобный вывод легко распространить на официальный государственный миф. Именно этого боятся его жрецы, которые стремятся утвердить уникальность вечно живого учения. Изначальная близость таинственного нашей человеческой сути враждебна тоталитарному мифу, предполагающему массовое идолопоклонство. Питательный бульон официальной идеологии должен усваиваться легко и без усилий, тогда как жажда чего-то необычного рассматривается как попытка бунта против торжествующего единомыслия. Образцы фантазии рождаются наедине с миром. Миф необычайного — достояние немногих. Отношение к нему носит глубоко личный, сокровенный характер. В социалистическом мировоззрении утопия возобладала над традиционным мифом. Сверхъестественное, переставая быть высшей санкцией существования социума, не исчезло бесследно. Его черты искусственно переносились на социальную реальность. Место магии заняла всесильная наука, которая естественным путем способна породить живое из неживого, а один вид живой материи превратить в другой, вспомним опыты Лепешинской и биологию Лысенко. Неоязыческий пантеон нового мифа составили вождь Демиург и его ближайшие сподвижники, а культурными героями стали честный труженик, передовой рабочий, знатная доярка. В сознании советского человека мир сверхъестественного оказался полностью замещен искаженными образами действительности, социальными фантомами и миражами. Официальная доктрина может ассимилировать традиционные мифологические представления и включить их в помпезные построения тоталитарного сознания. По этому пути пошел фашизм. Его идеологическая программа предполагала сознательное оживление мифа как основы мировоззрения. С точки зрения Альфреда Розенберга, автора нашумевшей в свое время книги «Миф XX века», наступит время, когда народы будут почитать своих великих мечтателей как величайших практиков. Древнее мировоззрение народа и расы представляется ему вечным идеалом. История — это не развитие некого ничто в некое нечто, и не движение от незначительного к великому, и не преображение одной сущности в совершенно другую. Но уже самое первое пробуждение народа и расы, дарованное героями, богами и поэтами, всегда будет непревзойденной вершиной. Поэтому, как утверждает Розенберг, необходимо вновь обрести магическое видение мира. Для этого потребуется разрушить современную культуру и заново воссоздать ее на основе фашистских мифологем. Мировоззрение лишь тогда станет истинным, когда сказка, сага, мистика, искусство и философия станут взаимозаменяемы и различным образом будут выражать одно и то же, имея в качестве предпосылки одни и те же внутренние ценности. Фашизм, имеющий оккультно-магические корни, став господствующей идеологией, сделал мистические искания уделом правящей элиты. Массовые представления фашизма, сохраняя некий мистический флер, были приспособлены для облегчения восприятия, устранялась сама возможность личного поиска трансцендентной истины. Советская мифология, помимо темы сверхъестественного, не использовала и многие другие мотивы, воплотившиеся в фашизме, в том числе пресловутую мифологему крови и почвы. Однако у социального мифа остался реальный шанс на выживание, ибо сознание советского человека десятилетиями насыщалось идеологическими клише. И поэтому, чтобы избежать политического ренессанса мифа, стоит вспомнить о его изначально несерьезной разновидности, рожденной искусством. Будем оптимистами. Погружение в реальность вторичного мира поможет исподволь избавиться хотя бы от части опасных иллюзий, витающих в духовной атмосфере посттоталитарной эпохи. Возвращение к мировой традиции фантастики чудес — не только результат снятия запретов, но и примета времени, еще одна возможность реализовать свою внутреннюю свободу. Вот почему даже тот, кто не верит в реальность сверхчувственного, приветствует возрождение интереса к нему как свидетельство свободы духовных исканий. Конец книги. Декабрь 1992 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ирина Ерисанова.